Глава 11. Генерал Хусат обожал красивые вещи. Ему доставляло удовольствие любоваться ими, касаться их, носить их. И все же аскетизм и строгость его нового жилища нравились ему. Военное поселение требует определенной обстановки. Жизнь солдата всегда сопряжена с трудностями и лишениями, а иначе конец дисциплине. Он не забывал об этом, даже когда облачался в шелка и восхищался изумрудами своей жены. Это был невысокий, худощавый человек в самом расцвете сил, с гипнотическим голосом и удивительными сияющими глазами, которые одни принимали за признак гениальности, другие — безумие. Чин генерала был присвоен им самостоятельно, и хотя он, несомненно, принимал участие в некоторых военных действиях, большинство медалей, красовавшихся на его груди, этот человек пожаловал себе сам. К своим подчиненным он относился то как снисходительный отец, то как бессердечный диктатор. Его не любили, но боялись. И потому беспрекословно подчинялись его приказам. На встречу с Кабо генерал облачился в золотой халат, расстегнутый на груди, чтобы продемонстрировать увешанную медалями форму и два пистолета, пристегнутые по бокам. У него было поразительное, врезающееся в память лицо с хищными ястребиными чертами, с посеребренными сединой волосами, зачесанными назад. Он отличался невероятной фотогеничностью и говорил, как настоящий проповедник. Его разум постепенно ускользал в темную глубину, полную горячей ярости и жестокости, и даже лекарства порой не помогали затормозить этот страшный процесс. В отличие от Кендесы, убранство его кабинета не отличалось изысканным вкусом. В центре комнаты находился огромный письменный стол из отполированного дуба. Вокруг него расположились диваны и кресла, утопающие в мягких подушках. Здесь были также книжные полки и шкафы со стеклянными дверцами. Трейс с невозмутимым интересом разглядывал их. «Здесь нет окон», — подумал он, — «и только одна дверь». Наверняка это не так. На стене висели две шпаги, а под ними расположился огромных размеров аквариум с яркими тропическими рыбками, снующими в чистой голубой воде. «Мсье Кабо», — Хусат протянул ему руку, с теплотой и искренностью продавца машины, которая принесла ему месячную прибыль. «Добро пожаловать, генерал». Трейс пожал протянутую руку и внимательно взглянул в лицо человеку, которого поклялся убить. Его черные глаза были наполнены странным светом. Безумие. Оказавшись рядом с этим человеком, невозможно было не почувствовать разлитый в воздухе запах безумия. «Надеюсь, путешествие не показалось вам утомительным?» «Нисколько». «Будьте любезны, присаживайтесь». Трейс уселся в кресло, а генерал остался стоять, убрав руки за спину. Кендеса молча застыл у двери. Несколько секунд Хусат безмолвно мерил шагами комнату, его до блеска начищенные ботинки еле слышно шуршали по ковру. «Для осуществления революции необходимы верные союзники и оружие», — начал он. «Мы поднимемся на святую битву, и будут уничтожены в этой битве все недостойные и неверные. В Европе и на Ближнем Востоке мы с успехом уничтожали своих противников». Вскинув голову и сверкая глазами, он обернулся к Трейсу. «Но этого недостаточно. Нашим священным долгом является свержение тиранических правительств всего мира. Многие погибнут в праведной борьбе, Многие пожертвуют собой, прежде чем мы победим, и мы победим. Трейс сидел спокойно, отмечая про себя, что Хусат на самом деле обладал вдохновенным голосом и внушительной внешностью. Но хотя он в течение 10 минут говорил на одну тему, ничего стоящего Трейс от него не услышал. Трейс заметил, что, завершив свою речь, Хусат бросил взгляд на Кендесу в поисках одобрения, — подумал он, — поддержки. «Прошу прощения, генерал, но ваша миссия интересует меня только потому, что неким образом имеет отношение к моим партнерам и лично ко мне. Я не патриот и не солдат. Я деловой человек». Трейс скрестил руки и продолжал. «Вам необходимо оружие, и я могу продать вам его по определенной цене». «Ваша цена слишком высока», — откликнулся генерал, направляясь к своему столу. «В эту цену входит фактор риска при обеспечении безопасности, хранения и транспортировки товара. Ту же цену я могу назначить и другим покупателям». Хусат наклонился и вытащил из стола ТС-35. Трейс напрягся, услышав, как Кендеса удивленно шарахнулся в сторону у него за спиной. «Это оружие представляет наибольший интерес». ТС-35 казался изящным и, на удивление, невесомым. Даже во время марш-броска солдат мог нести его с той же легкостью, что и свой паек. Обойма выглядела тоньше, чем обычная пачка сигарет. Хусат повертел в руках заостренный корпус пистолета, а затем поднял его и прицелился прямо в лоб Трейсу. Если пистолет заряжен, а Трейс в этом не сомневался, пуля проткнула бы его насквозь, а затем убила бы Кендесу и любого, кто случайно оказался бы на ее пути на расстоянии в 50 ярдов. «Американцы все рассуждают о мире, а сами производят такое замечательное оружие». Голос Хусада звучал мечтательно. «Нас считают безумцами, потому что мы пропагандируем войну. Это оружие создано для воина. А война священна, война праведна, война — это наш хлеб насущный». Трейс чувствовал, как струйки ледяного пота скользят по спине. Умереть здесь и сейчас было бы глупо и нелепо. «При всем уважении, генерал Хусат, это оружие вам не принадлежит, пока вы за него не заплатили». Палец фанатика на мгновение застыл на спусковом крючке, а затем Хусат с очаровательной улыбкой опустил пистолет. «Конечно. Мы воины, но мы честны. Мы возьмем ваш товар, но во имя нашей дружбы мы просим снизить вашу цену на 500 000 франков. Трейс достал сигарету, чувствуя, что от волнения у него вспотели ладони. Ради собственной безопасности он хотел согласиться и покончить с опасной сделкой, чтобы заняться тем, ради чего сюда приехал. Но Андре Кабо был твердым орешком и никогда с легкостью не шел на уступки. Ни Хусат, ни Кендеса этого не ожидали. «В целях выгоды, генерал, мы снизим цену на 250 000 с уплатой по доставке». Пистолет лежал на столе Хусада, и тот ласково поглаживал его, словно маленького ребенка или домашнего питомца. И Трейс снова заметил, как он из-под тишка взглянул на Кендесу. «Документы будут оформлены, и вас доставят обратно в Сефру. Через 3 дня вы лично доставите товар». «С удовольствием», — Трейс поднялся. «Мне сказали, что вы интересуетесь нашим гостем». Хусат улыбнулся. Его зубы и глаза засверкали. «Это личная заинтересованность?» «Бизнес для меня всегда предмет личной заинтересованности, генерал». «Возможно, вам будет любопытно увидеть доктора». «Кендеса все устроит». «Конечно, генерал». Кендеса распахнул дверь. Трейс заметил, как он тревожно взглянул на пистолет, а затем на Хусада, прежде чем они вышли в коридор. «У генерала странная манера развлекаться», — заметил Трейс. «Вы испугались, мсье Кабо?» «Я, в отличие от вас, знаю, на что способно это оружие. Вы можете умирать, если хотите, Кендес, а я не собираюсь. Мои партнеры могут отказаться иметь дело со столь ненадежным и психически неуравновешенным человеком». «Генерал сейчас пребывает в состоянии стресса»,